Полдня туда, полдня обратно. А что, хочешь уехать? Нет, в город я не хочу, пока не хочу. Но мне хотелось бы подобраться к нему поближе. Поглядим, что Ресс скажет. Ресс сразу дал свое согласие, не задавая никаких вопросов. Они оседлали Даримов и немедленно отправились в путь, чтобы обернуться до темноты. Не прошло и часа, как Язон почувствовал приближение города. С каждой минутой это чувство становилось все сильнее, и Накса как-то беспокойно ежился в седле. Даримы проявляли растущую тревогу, их приходилось все время поглаживать и успокаивать. «Хватит», — сказал наконец Язон, и Накса с облегчением остановился. Некая безымянная мысль вторглась в сознание Язона и заполонила его. Она напирала со всех сторон, но всего сильнее спереди, где находился незримый отсюда город. Накса и Даримы тоже, как и он, испытывали странное беспокойство, не сознавая его причины. Но одну вещь он понял со всей очевидностью. Пирианские животные восприимчивы к телепатическому излучению. Вероятно, это относится также и к растениям, и к низшим организмам. Не исключено, что они сообщаются телепатически между собой, раз они подчиняются тем из людей, у которых сильно развита эта способность. Причем здесь, в этом районе, напряженность телепатического поля превосходила все, с чем он когда-либо встречался. Хотя сам Язон лучше всего владел психокинезом, иначе говоря, усилием воли приводил в движение неодушевленные предметы, он был восприимчив и к другим феноменам этого рода. Сколько раз во время спортивных состязаний он улавливал мощный аккорд порыва, который одновременно овладевал душами зрителей. Вот и сейчас он испытывал что-то в этом роде, с одной зловещей разницей. Толпа на стадионе ликовала, когда спортсмен добивался успеха, стонала, когда он промахивался. Там по ходу игры менялась и сила, и полярность телепатического поля. А здесь излучение было мощным и постоянным, и оно навевало тревогу. И не сразу подберешь для него определение. Тут и ненависть, и страх, а больше всего страсть к разрушению. В двух словах что-то вроде команды «убей врага». Да нет, и это определение всего не исчерпывает. Его сознание будто омывала мощная река исступления и смерти. «Поехали назад», — сказал Язон, почувствовав внезапное изнеможение от внутренней борьбы с этим потоком. Они двинулись в обратный путь, и он подумал, что вот еще кое-что проясняется. Невыразимый страх, который он вдруг испытал, когда его в первый день атаковало пирианское животное. И упорные кошмары, от которых его не избавляло никакое снотворное. И то, и другое — реакции на ненависть, направленную против города. Хотя Язон только теперь по-настоящему ее осознал, он с самого начала воспринимал ее достаточно сильно, чтобы это отразилось на его душевном равновесии. Когда они вернулись, Ресс спал, и пришлось разговор с ним отложить на утро. Несмотря на усталость, Язон долго не мог уснуть, все думал о сделанных в этот день открытиях. Стоит ли делиться этим с Рессом? Вряд ли. Ведь тогда придется не только разъяснять всю важность выводов, к которым он пришел, но и говорить, что он собирается делать дальше. А от Ресса не приходилось ожидать, чтобы он приветствовал какие-либо шаги, способные хоть как-то облегчить жизнь горожанам. Нет, лучше уж ничего не говорить, пока дело не будет сделано. Глава 18. После завтрака Язон сказал Рессу, что решил вернуться в город. «Значит, насмотрелись нашего варварского мира, и вас потянуло обратно к вашим друзьям. Уж не затем ли, чтобы помочь им разделаться с нами?» Ресс весело произнес эти слова, однако за ними угадывалась леденящая злоба. «Надеюсь, вы не думаете так на самом деле?» — ответил Язон. «Ведь дело-то обстоит как раз наоборот. Я мечтаю, чтобы эта междоусобная война прекратилась, и ваш народ мог воспользоваться всеми благами науки и медицины, которых он был лишен. И я собираюсь сделать для этого все, что в моих силах». «Все равно их не переделать», — мрачно произнес Ресс. «Не тратьте зря времени. Обещайте только для вашего и для нашего блага одну вещь. Не говорите им, даже не намекайте, что вы разговаривали с корчевщиками». «Почему?» «Почему? Гром и молния, вы взаправду такой простак? Они же на все готовы, только бы не дать нам подняться на ноги по-настоящему. Предпочтут, чтобы мы все подохли. Стоит им заподозрить, что вы встречались с нами, и они вас сразу прикончат. Или вы в этом сомневаетесь? Не знаю, может быть, вам это невдомек, но они отлично понимают, что в вашей власти изменится отношение сил на планете. Рядовые жестянщики, возможно, и верят, что мы недалеко ушли от животных, но руководители так не думают». Им хорошо известно, в чем мы нуждаемся и к чему стремимся. И они сразу сообразят, с какой просьбой я мог обратиться к вам. Да-да, Езон Динальд, у меня есть к вам просьба».